Сиитовской слободы и Чернореченской крепости. Кроме того, в Берде хлеб свободно продавали на рынке по вольную ценою, но не выше, чем было до восстания. Выдавалось и мясо, для этого скот из боярских имений сгонялся в ту же Берду. Хлеб и скот конфисковывали не только у помещиков, но и у богатых крестьян, выступавших против Пугачева, брали на складах, принадлежавших местным властям и воинским командам. Для этого посылали специальные отряды. Например, военная коллегия направила отряд атамана Арапова на Самарскую дистанцию, отряд атамана Давыдова в Бугурусланскую слободу для добывания провианта. Первому из них коллегия приказывала. Указ 16 декабря 1773 года, имеющийся в окрестных селениях Барской всякого рода хлеб, приказывать, кому способно, не молочено, молотить, а на молоченный молоть, и смоловши присылать в здешнюю армию, то есть в Берскую слободу. Всякого молотого хлеба, также и овса, сколько найдется, высылать же. При этом Арапов и его отряд настрого предупреждались о том, чтобы посланные, поверенные, не отважились чинить крестьянам никаких обид, указ же коллегии объявлять во всяком селении. Подобные меры привели к тому, что армия Пугачева на первом этапе войны не страдала от недостатка провианта. После его поражения под Оренбургом и ухода от него губернатор 8 апреля 1774 года сообщал императрице, что в бывшем стане самозванца найдено столько продовольствия, что 15-тысячное население города было обеспечено им на 10 дней. Местные повстанческие отряды, действовавшие самостоятельно, нередко далеко от главного войска, тоже снабжались путем конфискации помещичьего хлеба и скота, овса и сена. Когда этого не хватало, обращались к крестьянам, вручая им расписки, впоследствии где расплатятся. Местные жители не только давали восставшим все необходимое, но и заготавливали продовольствие на будущее. Они во всех почти жительствах безоговорочно давали на службу людей, так и провиант, и фураж. При Пугачеве имелась государственная казна, которой заведовал Шигаев. В нее шли конфискованные деньги, ценности из правительственных учреждений, помещичьих имений, а также суммы, вырученные от продажи соли и вина. Из казны выплачивали жалования повстанцам, давали им награды, платили деньги за провиант, фураж. То же делали в отрядах атамана, имевшие свою казну. Выплаты производились нерегулярно, в зависимости от того, как деньги случатся. Помимо, собственно, повстанцев, деньги, заработанную плату, получали из рук атаманов работные люди уральских заводов. Их семьи в условиях восстания нередкой остановки работ могли бы иначе оказаться в сложных, безвыходных условиях, и повстанцы заботились о них. Суд сначала осуществляли сам Пугачев и его атаманы на местах. С учреждением же военной коллегии все серьезные дела, по которым могла угрожать смертная казнь, перешли в ее ведение. О том вышел ее специальный указ, чтобы впредь никому смертной казни не чинить, но посылать виновных в Берду. А слушников, не подчинявшихся указу, надлежало присылать в государственную военную коллегию за караулом, то есть под охраной. Указ, как правило, исполнялся. В коллегию привозили со всех сторон помещиков, чиновников, всех, кто в глазах восставших являлся злодеем, изменником их делу. Виновных казнили. В случае, если доказательства вины в глазах судей военной коллегии были недостаточными, виновных отпускали, а они давали клятву в своей невиновности. Судебное разбирательство происходило устным порядком, приговор же часто писался на бумаге и зачитывали всем присутствующим. Для связи Бердской слободы с отрядами, атаманами существовала подводная гоньба – нарочная почта, посылали ямщиков на санях, подводах, нарочных с поручениями, бумагами. Военная коллегия под Оренбургом перестала существовать с 1 апреля 1774 года после поражений Пугачева. Ее бумаги по приказанию государя сожгли при отступлении на хуторе Углицком. все производимые военной коллегией дела.